Глава вторая. Тюремный день. Да, невеселая эта жизнь. Скучно, томительно однообразно тянется день заключенного. Вчера как сегодня, сегодня как вчера. И так проходят многие недели и месяцы, а для иных даже и многие годы. Чуть остановится поутру стрелка замковых часов на цифре 7, во дворе раздаются 3 удара в колокол. Тюремный день начался. Прозвонили утреннюю поверку. Унтер-офицер от военного караула вместе с подворотней обходит все отделения замка. На двери каждой камеры прибита снаружи красная доска с цифрой, которая показывает число заключенных. Отмыкается замок, и подворотня начинает считать людей, сверяясь с наддверной цифрой. Если случился ночной побег, отвечает офицер караульный. За побег же, совершенный в течение дня, вина падает на тюремное начальство. Впрочем, арестанты знают добрых офицеров и стараются приноравливать дело так, чтоб уж если бежать, коли можно, в злое дежурство, чтобы, значит, доброго да хорошего человека в ответ под сумление не ввести. Из прелой температуры, которая в течение ночи сделалась уже совсем банною, в этой герметически закупоренной камере выбегает распотевший народ в настуженные сени мыться у медных умывален. И это выбегание на холодок очень нравится арестанту, потому что после долгой ночи даже и воздух синей покажется необыкновенно чистым и живительным. По крайности, вздохнешь послободнее. Одневальный в это время по обязанности подметает пол. Пока арестант умылся, да лоб перекрестил, глядишь, прошел уже час времени, и вот в 8 кипяток звонят. У кого есть щепотка чаю да кусок сахару, тот бежит на кухню с посудиной. У кого нет, добрый человек из товарищей поделится, напоит. После кипятка, кто хочет в школу, а остальные дрова пилить да воду качать до 11 часов. В школу, которую служит столовая замка, ходит какой-то чиновник, чтобы учить, а в сущности только перья да бумагу раздавать учащимся, потому что арестант предпочитает учиться у своего же брата, арестанта-грамотея. И ходят туда они добровольно, по своей охоте, когда 10, когда 20, а когда 50 человек. А те, что выгнаны к дровам на работу, отбывают свое дело по задаче. На каждых 4 человек полагается урок – распилить полсажени дров. И кто отбыл задачу раньше 11 часов, тот продирает себе в садик своего отделения. Эти садики очень пришлись по нраву заключенным. Они в большинстве своем очень любят ухаживать за тощенькими кустиками на садовых клумбах. Иные достают себе с воли разных семян и по весне сажают их в землю, растят и холят молодые всходы с необыкновенной заботливостью. И, странное дело, есть неоднократные примеры, что самые зачерствелые преступники с искренним удовольствием предаются этому букалическому уходу за своими цветами. Вот как описывается тюремный садик в одной рукописи, создавшейся в тюрьме и весьма популярной между арестантами 4-го этажа, где и слагались помещенные в ней песни. «Сел к окну я, голубь сизокрылый, прилетел и что-то мне воркует. А голубки, верно, все о милой, как и я, он бедненький тоскует. Взял я хлеба, на окно посыпал. Не клевал он, крошкам не касался. Я заплакал, и кусок вдруг выпал, и вспорхнул мой голубь, испугался. А снизу-то садик зеленеет, на кусточках свежие листочки, и желтеют, вижу, и алеют, раскрасавчики, цветы, цветочки. В том садочке узники гуляют, на скамейках там сидят иные, а другие в косточки играют, много их, все больше молодые». Лица желты, лица у них бледны, некрасиво серая одежда и так далее.